Духовный чин, не подозревая нисколько Троилиуса, сильно рассердился на Окергельма за его непостоянство и определил дать знать прочим чинам, что так как Окергельм настаивает на своем увольнении, то духовный чин приступает к решению дворянского и мещанского чинов. Таким образом, дело об оставлении Окергельма сенатором и было покончено. Враждебная партия не замедлила разгласить, что значит Окергельму нечиста совесть, когда он не посмел остаться в сенате, находясь в таком выгодном положении, имея на своей стороне духовенство и крестьян. Вслед за тем французская партия одержала и другую победу, провела Тессена в президента канцелярии иностранных дел. Сейм кончился в декабре. Гросс из Парижа доносил в Петербург, что Франция так же сильно интригует против России в Константинополе, как в Стокгольме. Неплюев в начале года писал из Константинополя. «Хотя теперь с турецкой стороны чего-нибудь опасаться и нечего, хотя все приятели обнадеживают, что порта ни о чем против нашего императорского величества не помышляет, и хану внушено сохранять спокойствие, однако уменьшать предосторожности не следует». А надобно прибавить на Украине несколько полков. Это послужит в пользу Венского двора и против французских подущений, которые не только не перестают, но еще умножаются, впрочем, по благости Божией без успеха. Так французский посол Кастелан внушал, что в России и на Украине вспыхнул бунт, несколько казаков ушло в Польшу, и вообще вся Малороссия ждет только удобного случая к восстанию, что порта должна воспользоваться этими обстоятельствами и сделать диверсию в пользу Швеции, которой Россия хочет предписывать законы. 21 января явились к Неплюеву три человека. Венецианский подданный корабельщик Макри, Александрийский грек Перри и русский подданный Федор Иванов. Перри, служивший у последнего толмачом, объявил следующее. Федор Иванов называет себя сыном царя Ивана Алексеевича, будто в самых молодых летах поручен для скрытия матерью его, царицею Прасковью Федоровную, греческому монаху Ефимию, вместе с одной женщиной-голландкою по имени Мария. Ефимий, одев его в женское платье, провез из Москвы в Астрахань, а оттуда через Персию в Бассору, где Мария умерла, а монах с Федором Ивановым переехал в окрестности Дамаска. Между тем монах будто бы три раза ездил в Россию, жил там по два и по три года и привозил много денег и драгоценных камней, полученных будто бы от царицы Прасковьи Федоровны. Ефимий пропал в Иерусалиме, а Иван Федоров странствовал по разным местам Азии, содержа себя продажей драгоценных камней, оставленных ему Ефимием, потом объявил себя лекарем и взял себе в толмачи Перри, потому что не знал никакого другого языка, кроме арабского. Был в Кипре, где открыл свое происхождение архиепископу, который посоветовал ему отправиться на Афонскую гору. Здесь монахи приняли его дурно, объявивши плутом и лжецом, и он отправился в Константинополь. Неплюев стал увещевать самозванца, чтоб объявил о себе сущую правду. Тот отвечал, что отроду ему 40 лет, и все сказанное Перри — правда. Тогда Неплюев принялся за другое средство, велел сечь его нещадно плетьми и заставил объявить, что он действительно русский подданный, а из которого места, как выехал и кто его отец, о том ничего не знает. Кроме того, что монах Ефимий и жена его Марья ему объявили, а если они все затеяли ложно, то и он лжет. Неплюев велел его сковать и отправить в Россию сухим путем с поручиком Обрезковым, наказав последнему употребить все средства, чтобы не дать колоднику уйти. Самозванец притворился, что сильно желает возвратиться в Россию. Но, прибыв с Обрезковым в Айдосы, закричал, чтобы турки освободили его как султанского подданного, и что он хочет принять магометанство. Обрезков выстрелил в него из пистолета, но не попал, и не успевший выручить его из турецких рук никакими посулами и домогательствами, поспешил возвратиться в Константинополь. Неплюев, чтобы спасти теперь Обрезкова от опасности и не завести неприятного дела с Портою, отправил его немедленно опять в Россию, на Киев. После Неплюев узнал, что турецкое правительство отправила Федора Иванова в Алеппо, откуда он объявил себя родом. Новое значение турецким отношениям грозил дать переворот, происшедший в Персии. Назначенный сюда полномочным послом князь Голицын в начале описываемого года вступил в персидские границы. Но в апреле писал императрице изряще, что от самых границ до этого города, кроме обид, наглости и неудовольствий, от персиян ничего не видел, и на будущее время лучшего надеяться нельзя. Притом во многих местах начались бунты, потому что правительство обходится с подданными безо всякого милосердия. Если отважиться в дальнейший путь, писал Голицын, то не предвидится никаких средств к охранению моего значения и самой жизни. Нет надежды, чтобы я мог достать подводы даже из своих деньги, и потому без указа я опасаюсь ехать дальше. По нынешним дурным обращениям и обстоятельствам в Персии не повелите ли мне, рабу вашему, морем возвратиться в Россию? К умножению неприятностей Голицыну дали знать, что резидент Братищев в пьянстве упражнялся и такие сумасбродства, драки и прочие непотребные поступки чинил, которых не только резидент, но и самый бабурлак чинить не мог. В бытность свою в Рящи вместе с резидентом Голицын заметил, что такое его пьянство и в пьянстве сумасбродство по ночам случается. Мало того, получены были известия от персиян, что Братищев просил шаха принять его в персидское подданство. Голицын писал жалобы и на консула Бакунина, который представлял, что жители Рящи хотят отложиться от шаха и принять русское подданство, и требовал, чтобы посол принял их в свое покровительство, стращая, что в противном случае ему предстоит от них большая опасность. В случае же согласия на их желание прельщал тем, что в городе находится шаховых денег 300 000 рублей. Голицын отвечал ему, чтобы он не только делом, но и словом не смел вмешиваться в такие дела. Но и после этого Бакунин, по словам Голицына, продолжал действовать по злодейским и коварным вымыслам, чтобы только поскорее отпустили его в Россию. 15 мая Голицын известил императрицу, что принужден, не дожидаясь указа, возвратиться на судах в Астрахань. Ему давали знать из Петербурга, что из Крыма пронеслись на Украину ведомости, будто между султаном и шахом условлено напасть в одно время на Россию. Голицын отвечал, что слухи невероятны, потому что как бы Надир ни был зол на Россию, и как бы французы ни старались усиливать эту злобу, только теперь и на будущее время он ничего сделать не в состоянии. Повсюду мятежи. Войско от постоянного голода так изнурено, что и с внутренними врагами управиться не может. Новые войска набрать неоткуда, да хотя бы вооружил всех персиян поголовно и двинул на Россию, то последней это не опасно. От реки Куры до Дербента места пустые, где хлеба не зерна. К Дербенту пройти трудно, потому что встретит препятствие от изменивших ему шемахинских и генджинских жителей и грузинского владельца Теймураз Мирзы, которые будут действовать заодно с лезгинцами.